Глава 18. Разговоры. Задняя дверь трактира закрылась, и пара кухонных работников закончила затаскивать красивую, но очень тяжелую коробку. Хозяин заведения любовно поглаживал покупку, украшенную гербом Российской империи. Простая, на первый взгляд, надпись с названием компании-изготовителя бросалась в глаза своей инаковостью. В Айлендере никому бы и в голову не пришло подписывать свои изделия столь небрежно. Однако это давало свой эффект новизны, превращая покупку в особенное событие. «Дорогой, что это такое?» — спросила жена, наблюдая за тем, как прислуга убирает упаковку. «Это, моя дорогая», — закатывая рукава, усмехнулся в ответ супруг, — «комбайн. Люди привезли очень много своей техники. Она работает на Энделеоне. И хоть и стоит сама по себе дорого, но проработает у нас несколько лет. А ты сама знаешь, как дешев наш магический камень. Это не наши артефакты, которым нужен свой чародей для обслуживания. Теперь мы столько сэкономим! Дочек замуж отдадим, наконец. А то засиделись уже без хорошего приданого». «И что же он делает?» — с подозрением, глядя на достаточно объемный прибор, спросила жена. «О, дорогая, он делает все то же, что и толпа этих нахлебников, которых мы устроили по просьбе твоего отца», — посмеялся трактирщик. «Рубит, мелет, смешивает, режет, какой хочешь формы, какой хочешь толщины. Один этот комбайн увеличит нам скорость приготовления еды. Мы перестанем платить наемному чародею за обновление чар. А через недельку, как подкоплю, я еще и холодильный ларь куплю. И тогда пусть проваливают все одаренные мира, я сам сколочу свое состояние». Жена не слишком поверила ему, но глаза супруга горели восторгом, да и разбирался он в своей профессии на зависть многим. А еще через 3 дня она и вовсе сама рассчитала родственников, принятых на работу по просьбе отца. И ни капли об этом не жалела. Лунарии потекли рекой, и дочкам, наконец, можно было найти подходящих женихов. И если ради такого нужно выгнать пару бездельников, это их проблемы. «Ты посмотри, какая красота!» Восхищенно поглаживая обводы скоростного автомобиля, с неприкрытым восторгом произнес сын Эннара Олеона. «Это тебе не те клуши, на которых ездит всякая чернь. Это мощь! Под капотом 430 лошадиных сил. Ты хоть представляешь, какая это сила?» Стоящий рядом друг детства с жадностью разглядывал блестящую машину. Один ее вид внушал трепет, торчащий наружу двигатель будто бы угрожал всему миру. Себе он мог признаться, что за возможность обладать таким автомобилем можно было бы без сожаления отдать свою долю наследства. «Слушай, как она поет!» Эннар Олеон завел двигатель, и мотор зарычал настолько внушительно, что оба молодых эльфа ощутили, как в венах забурлила кровь. «Разгон от 0 до 100 — 6,8 секунд. Да я на такой красотке буду ехать настолько быстро, что весь мир будет у меня только пыль глотать. Дорог-то под нее нет», — нашел главный контраргумент его друг. «Ты же не будешь по грязи на таком автомобиле гонять». «А вот сейчас и посмотрим», — рассмеялся Эннар Олеон. «Ну, чего ждешь? Садись». Упрашивать дважды не пришлось, и уже через минуту оба молодых эльфа неслись по дороге, проложенной от поместья к королевскому тракту. Машина не могла разогнаться на свой максимум, водитель чувствовал, как его тянет вдавить педаль сильнее, чтобы показать, на что способен купленный за бешеные деньги маслкар. Но ему было страшно. И только это спасло обоих Эннаров от аварий, но не спасло от гнева отцов, которые и сами хотели прокатиться на новой машине. А за поцарапанную краску на дверях ветки покорябали. Эннару Олеона, совсем как в детстве, отец самолично вымоченными розгами выдал по заднице так, что тот еще неделю не мог сесть. Но молодой эльф, плененный красотой машины, не жалел. Не жалел и считал дни до того момента, как отец оплатит ему смену дороги. Русские обещали проложить свой асфальт, на котором красотка, ставшая поводом гордости мужской части семьи Олеон, будет гнать как никогда под небом Айлендера. «Ты куда собралась, дурочка?» — спросила молодая эльфийка, наблюдая за тем, как ее подружка перебирает набор косметики. Все было не так в нем, как у остальных местных, И упаковка иная, и запахи, и даже эффект куда приятнее получается, если знать, как с косметикой работать. Эльфийки, все до единой красивые от природы, знали. Слишком высока конкуренция, чтобы пренебрегать даже малейшей возможностью поймать восхищенный взгляд парня. А потому оценить вид подруги на глазах превратившейся из среднестатистической эльфийки в настоящую красотку, будто рожденную в семье Эннаров и прошедшую через поколение селекции, труда не составило. «Отец сказал, что поедет в форпост людей», — продолжая наносить макияж, ответила та. «Я упросила его взять меня с собой». «Ты вообще не слышала, что ли, что Ее Величество предложило многим желающим эльфам отправиться на обучение в Российскую империю?» «Слышала», — подтвердила подруга. «Только ты же не на учебу едешь». «Кто знает», — поправляя Лив платье, купленного у торговца человеческими нарядами, ответила она. «У них в этом форпосте столько полезных людей крутится постоянно. Может быть, мне удастся приглянуться какому-нибудь подходящему и выхватить счастливый билет». «Посмотри на то, что они нам продают». «Да если они способны создавать вот такую красоту, я лучше к ним переберусь, чем за сына столяра замуж выйду и всю жизнь ему рожать стану». «Я слышала, что наши девушки у них восхищение вызывают», — задумчиво протянула собеседница. «Да и видела я их женщин. Там одна другой страшнее, так что, может, и получится в Российской империи зацепиться». Несколько секунд в комнате царила тишина. «Слушай, а можешь дать мне немного? Я отца уговорю, и вместе в форпост поедем». Немного подумав, хозяйка косметички кивнула. «Ну да, вдвоем больше шансов будет», — озвучила она. «А то я уже слышала, там полно беспринципных шлюх бродит. Будем держаться друг друга, вместе и к людям попадем». Обе подружки усмехнулись, глядя друг на друга. Они еще не знали, что их ждет в Российской империи, а потому никак не могли предположить, что станут главными моделями первого эльфийского модного дома в Российской империи. Но это будет позже, а сейчас девушки просто желали устроить свою жизнь. Земля, Москва, особняк дворянского рода Булатовых, Ярослав Владиславович Князев. Договориться о приеме оказалось даже слишком легко. Мой будущий тесть дал поручение, и вот уже его супруга собирает на небольшое мероприятие всех своих друзей. Мы, естественно, были включены в список самыми первыми, и для того имелась причина. Едущая со мной в машине Лексисталия нервничала, однако старалась держать себя в руках. В нашем этикете не так уж много различий, и придворная дама разобралась бы быстро. Но жрица Марвель была родом из Астарта, а в вольных баронствах не так, чтобы очень хорошо со светской жизнью. «Не переживайте, ваша милость», — видя, как она медленно перебирает подол платья, в очередной раз обратился к ней я. «Вы справитесь. На приеме не будет никого, кто посмел бы оскорбить словом или делом гостью Тамары Васильевны. Да и Князевых задирать не решаться, мы слишком высоко поднялись за последнее время». Эльфейка улыбнулась с благодарностью. «Я не переживаю, Ярослав Владиславович», — ответила она. «Просто немного волнуюсь». Кивнув, я отвернулся. «Все от нас зависящее мы сделали. Дальше ушастой самой бороться за место под солнцем. От того, как она поведет себя на этом приеме, будет зависеть и то, как именно будет ее использовать его императорское величество». Конечно, с нами планами конкретными не делились, однако установка была дана однозначная — вывести эльфийскую принцессу в русское благородное общество, чтобы оценить будущую союзницу. Меня больше волновала встреча с будущими родственниками. Не сложилось у нас как-то пересечься раньше, особого повода для встреч не имелось. Переговоры провели между собой Федор Михайлович и Владислав Константинович, пока мы с Екатериной Федоровной находились в Айлендере. И не то чтобы я нервничал, но не хотелось бы расстраивать собственную невесту, если мы с ее родителями не поладим. Разумеется, у нас были общие темы для разговора. К примеру, и мы, и Булатовы принадлежим к имперской фракции, лояльной императорской семье. Но таким на приеме будет каждый первый. Не доверять же оппозиции оценку будущей союзницы. «Прибыли, ваша милость», — сообщил водитель, и машина остановилась перед крыльцом особняка. «Я сейчас открою вам дверь», — предупредил я, прежде чем выбраться наружу. Слуга, уже собравшийся протянуть руку, тут же согнулся в поклоне. «Добро пожаловать, Ярослав Владиславович», — поприветствовал меня седой мужчина с блестящими залысинами. Я кивнул и, обойдя автомобиль, подал руку эльфийке. Ликсис выставила ногу, демонстрируя алые сандалии в духе Древнего Рима. Расшитые зеленым орнаментом, изображающим розы, черный хитон тут же скрыл все, что показывать было неприлично. Наконец, Эннара Талия показалась полностью, и я с усмешкой заметил, как изменился в лице слуга. Тонкая диадема в виде лозы с крупными изумрудами, венчающая голову эльфийки, гармонировала со слабо светящимися глазами и серьгами из комплекта. Волосы, не убранные в прическу, а вполне естественным образом спадающие на открытые плечи. Браслеты в виде роз с зелеными глазами на обоих предплечьях. Хитон черного цвета плавно облегал стройное тело, демонстрируя прекрасную фигуру. «Прошу следовать за мной, Эннара». Согнувшись в куда более глубоком поклоне, чем для меня, проговорил слуга. «Тамара Васильевна уже ждет вас». Я подал эльфийке руку и повел по дорожке к крыльцу. Что сказать, матушка прекрасно знала, как нужно одеть жрицу Марвель, чтобы она гармонично вписалась в обстановку особняка Булатовых. В отличие от нашего дома, тяготеющего к старому русскому стилю, здесь веяло греческими и римскими мотивами. Высокие белые колонны, подпирающие портики, арки проходов сейчас открытые, но двери с античными фигурами на них рассмотреть труда не составило. Все очень красивое, пафосное в том самом первоначальном смысле слова. А еще очень много света, проходящего сквозь правильно расположенные стекла. Складывалось ощущение, будто мы идем не по мраморному полу в Москве, а ступаем по прихожей Басилевса Константинополя. У следующей арки нас встретила копия Екатерины Федоровны, разве что лет на 20 старше. Те же черные волосы и глаза, такое же обаяние, которое, казалось, можно руками потрогать. Стоило приблизиться к хозяйке приема, как Булатова улыбнулась совсем по-домашнему и двинулась к нам навстречу. Я был удостоен куда более внимательного взгляда, чем принцесса Элендора, и меня это, откровенно говоря, порадовало. Все же первая встреча с будущей тещей. Было бы глупо оказаться в тени гостьи, которую я сопровождал в этот дом. Ярослав Владиславович с улыбкой поприветствовала меня мать моей невесты. Рада, наконец, познакомиться с вами лично. Там же. Ярослав Владиславович, рада, наконец, познакомиться с вами лично. Тамара Васильевна действительно была рада. О младшем князеве уже ходило немало слухов, а увидеться с ним лицом к лицу не представлялось возможности. И даже тот факт, что глава рода Булатовых договорился обо всем, нисколько не успокаивал сердце матери, переживающей за единственную дочь. Внешне Ярослав Владиславович взял лучшее от родителей. Что Владислав Константинович, что Елизавета Ростиславовна были людьми красивыми внешне. И теперь их выросший младший сын казался олицетворением мужественности. Широкие плечи, явно отлично знакомое со спортом тело, приятное гладко выбритое лицо и внимательные глаза. Прекрасно зная, что Ярослав Владиславович человек далеко не глупый, Тамара Васильевна опасалась увидеть в его взгляде скуку и пренебрежение. Он мог оказаться фанатиком исследований, который будет видеться с супругой только между бесконечными и мало кому понятными экспериментами. Или наоборот, почувствовать, как крепнут его позиции в глазах его императорского величества. А потому считать себя выше Булатовых и относиться к Екатерине как к дорогому аксессуару. И, разумеется, разные браки бывают у дворян, но для любимой дочери хотелось простого семейного счастья. Так что улыбалась хозяйка приема вполне искренне. «И я рад нашей встрече, Тамара Васильевна». Взяв ее за руку, молодой человек поцеловал воздух над ее перчаткой. «Как известно, если хочешь узнать, какой будет твоя супруга, взгляни на ее мать. И должен признать, меня переполняет счастье от осознания, что та невообразимая красота Екатерины Федоровны, что пленила меня с первого взгляда, далеко не предел». Ведь, глядя на вас, я понимаю, с годами женщины Булатовых становятся только прекраснее. Хозяйка приема довольно улыбнулась. Конечно, он льстил. Она прекрасно знала, что уже не так свежа и привлекательна, но какой женщине не понравится подобное обхождение? К тому же этот комплимент можно было сложить в копилку положительных качеств жениха. Ведь не желая он произвести приятное впечатление, отделался бы общими вежливыми словами. «Вы мне льстите, Ярослав Владиславович», чуть прикрывшись веером, извлеченным из неприметного кармашка на рукаве платья, улыбнулась Тамара Васильевна. «К тому же я вижу, что и вы будете прекрасной парой для нашей Екатерины». «Я приложу все усилия, чтобы ваши слова стали правдой, Тамара Васильевна», легко ответил молодой барон. «Но позвольте представить вам Эннару Ликси Сталию, баронессу Астарта и мою соседку в Айлендере». Она изъявила желание пообщаться с лучшими представителями дворянского сословия Российской империи, и я не мог отказать ей в этом желании. «Умён», — подумала хозяйка приема. «Другой бы обязательно вернул проволю императора, который отправил эльфийку в гости к Булатовым. А то и прихвастнул, что именно он нашел для Российской империи вторую подряд принцессу». Но вместо этого Князев обозначил свою лояльность короне, примкнув к лучшим представителям дворянства. Тем самым, кто поддерживает императора в любых начинаниях и всегда стоит на его стороне. Это тоже был плюс. Ведь могло получиться так, что Ярослав Владиславович из другого политического лагеря и перетащит туда Екатерину Федоровну. Однако он обозначил, что остается приверженцем государя и продолжит руководствоваться именно такой политикой в своих делах. «Приятно встретить первую представительницу вашего народа в Российской империи, Эннара Талия». Переведя взгляд на эльфийку, заговорила Тамара Васильевна. «Как вам наверняка известно, Ее Величество Кайлин так и не снизошла до общения с простыми дворянами Российской империи, хотя мы, разумеется, с радостью приняли бы ее у себя. Русское гостеприимство обязывает относиться ко всем гостям с уважением». «Благодарю за то, что согласились приютить меня на этот вечер, ваше благородие», — ответила та, и сразу же стало ясно, что язык она выучила совсем недавно, акцент выдавал. «И прошу простить за то, что я не слишком хорошо говорю на вашем языке. Я постараюсь не создавать проблем вашим гостям». Хозяйка приема вновь улыбнулась, на этот раз значительно теплее. «Булатовы, конечно, не входили в первую десятку влиятельнейших родов Российской империи. Однако с императорской семьей им общаться доводилось. Скромность, которую демонстрировала Ликси Сталия, принцесса Элендора, разительно отличалась от того снисходительного отношения, что даже не пыталась скрывать великая княжна, дочь его императорского величества. «Прошу вас, дорогие гости», — дав знак слугам, произнесла Тамара Васильевна. «Надеюсь, вы хорошо проведете время». «И помните, Эннара Талия, мой дом — ваш дом. Пока вы у меня в гостях, никто не причинит вам вреда. В том слово рода Булатовых». И хозяйка приема провела Князева с принцессой в общий зал, где все уже было готово для начала. Пускай Ликси Сталия и назвалась баронессой, но она оставалась принцессой, так что заставлять ее ожидать, пока прибудут другие гости, было бы нарушением этикета. Итак, прием начался.